Здравствуйте. Сегодня мы продолжим разговор о беременности и поговорим об одном из наиболее значимых факторов, определяющих течение беременности. Мы поговорим о папе. Итак, беременный папа. Тема нашей сегодняшней встречи. Пойдемте, будем разбираться. Программа выходит за поддержкой торговой марки Molfix. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Приятно видеть большое количество пап в зале. Тема нашей сегодняшней встречи – беременность, но не беременность вообще, а беременность глазами, чувствами, мыслями лица мужского пола. Скажите, Луиза Васильевна, вашему супругу сильно доставалось, когда вы были в беременном состоянии? Абсолютно не доставалось. Нет, да, у вас удачный опыт. Давайте поговорим с нашими многоопытными экспертами. Моего папа когда-то вот так водил живот, был как беременный. Потому что у него жена беременная, и он начинает быть чуть-чуть толстее. Если тетя ждет ребеночка, ей можно носить ее на руках. Должен каждый день мыть посуду и еще сам чистить ботинки. Должен покупать ей молоко, потому что ребенки любят молоко. Он даже может ей помочь переносить кульки в машину. И он провожает ее на маршрутку, чтобы поехали в больницу, и ей сделали УЗИ. Он маме помогал целый день. Покупал лекарства, чтобы Макс не болел в животе. Покупал еду, лечил ее. Очень так сложно, а я играю. Мама даже не могла нагинаться, говорит: «Сонь, подними мне телефон». Я подняла. Он должен ей помогать, что то, что она хочет, он должен приносить. А то, что не полезно, там чипсы, например, захотел жена чипсы, а он ей не приносит, он вместо чипсов там чипсовую коробку взял, вот купил чипсы, сам съел, вот, и тогда положил вареников, и жена вот такую пачку вот и открыла, вот так вот взяла и ест. А потом увидела сразу: о, что это такое? Вкус вареника. Посмотрела, там вареники полезные. И молоко. Она там захотела сока. Она сказала: тебе нельзя сока. Она сказала: принеси сока. Он ей вместо сока принес молоко. Только покрасил стакан. В общем, вы видите, какая очень интересная проблема возникает. Ряд экспертов отметили, что действительно во время беременности у папы часто увеличивается живот, да? И даже нашли объяснение, почему это происходит. Потому что папа должен первым делом съесть все то, что нельзя маме, да? И многие папы охотно выполняют эту функцию, поедают в доме все, что лежит, правильно, чтобы мама этим не воспользовалась. Я вам честно скажу, как врач-педиатр, увидеть на приеме беременную женщину, которая пришла вместе со своим мужем поговорить о том, что делать во время беременности и как подготовиться к родам, к тому, что потом надо будет делать с ребенком, бывает это крайне редко. Но нам повезло, у нас был многоопытный отец. Да, у вас был Анатолий Анатольевич. Давайте посмотрим. Недавно телеведущий Анатолий Анатольевич стал уже дважды папой. Теперь в его семье уже три любимых женщины. Жена Юлия и дочери Алиса и Лолита. А ведь буквально накануне ее появления на свет вся семья была в гостях у доктора Комаровского. Меня когда спрашивают, как вы в столь сложное время так быстро решили завести второго ребенка? Да, разница у нас будет год и восемь. Я сказал, что я делаю то, что у меня хорошо получается. И это вот одно из того, что действительно получается. Да, поэтому, и когда я первый еще раз переживал, кто мне там будет, мальчик, девочка, что-то, ну, не зная, что это такое, да, то как сейчас я уже ну, мне было интересно не то, что сам процесс, а мне, конечно, было важно, чтобы у нас был второй ребенок. А кто это? Мы узнали, что у нас будет девочка вторая. Поэтому я такой счастливый отец большой женской семьи. Юля, а когда вы ощутили вот свою беременность, да какие надежды вы возлагали на него? Вот если бы вы как женщина попытались сформулировать, да, чего от него надо, когда вы беременная? Вы знаете, муж — это поддержка в любом случае. Но мы решили завести деток только тогда, когда уже сами сформировались как личности. Муж у нас зарабатывает неплохо, все для того надо, чтобы воспитывать красивых и хороших детей. Вот. Есть возможность помощи мне как матери в плане нянь, помощников, которые рядом помогают. Вот. Мое дело... Да, то есть, знаете, как это не поменяло наш образ жизни, ну, исключительно в хорошую сторону. То есть, это не закрыло нас дома, это не... Ну, понятно, есть там какие-то моменты, как бессонная ночь и так далее, но все это в радость, потому что все равно и Юла может продолжать работать, и я продолжаю работать. Поэтому нам это действительно это, в удовольствие. Понимаете, на самом деле лозунг «Все, что надо, я уже сделал», да, он в среде наших мужчин очень как бы распространен. То есть, понимаете? Я хочу, чтобы мы вот этот этап 9-месячный наполнили конкретным содержанием. Понимаете? То есть, он же слушает, да, факт беременности есть? Давай, дорогая. Иди по больницам, по врачам. Когда будет детеныш, скажешь, что тебе надо. Как бы, что я же за тебя. Вот я хотел бы, чтобы мы все сейчас вот показали, может быть, возможно, на вашем примере. Возможно, ваш пример будет неправильный, да, но показали всем, что на самом деле терпеливое ожидание или просто зарабатывание на нянь, да, не является главным предназначением мужика в данной ситуации. Конечно. Что возможностей намного больше, намного больше. Наш папа нас поддерживает, нас, я имею в виду, и детей. Кто принимает стратегические решения? Где мы будем рожать? Кто наш акушер-гинеколог? Знакомы ли мы с нашим педиатром, который у нас будет? Ну, конечно, да. По поводу вот врачей и где рожать, это мы решали обоюдно, но все как-то у нас... Понятно, что я вел эти переговоры, и мы рожаем у того же врача, который рожал первого ребенка. Я буду перевести, почему. Да. Вы когда говорите, понятно, что я вел эти переговоры, понимаете, это миллионам мужиков непонятно на самом деле. Я хочу, чтобы вы понимали, что когда вы пришли с женой к доктору, к акушеру-гинекологу, вдвоем, понимаете, да, то вы уже уменьшаете риск врачебной ошибки. Риск ненужных назначений, риск ненужных стрессов, понимаете? Потому что когда рядом с женщиной находится адекватный мужик, да, то труднее запугать, труднее навешать лапшу на уши, труднее заставить делать то, что делать не надо, понимаете? Она может просто с вот такими словами сказать «ага», а вы можете спросить: «Скажите, доктор, а почему? А надо ли? А есть ли альтернатива?» То есть в этом плане сохранить вот этот рассудок, здравый смысл, стабильный эмоциональный фон, когда на ваши мысли не влияет живот, тошнота по утрам, например, и так далее. Это же очень важно. Я поэтому и хочу, чтобы вот решения, все решения, сопровождающие беременность, и которые готовят маму к походу в роддом, вы должны принимать вместе. И папа не должен думать, что она лучше знает, где надо рожать. Понимаете? Согласен с вами абсолютно. Но мне это действительно в радость, что самое главное. В радость я просто вижу свою ответственность за свою семью. Я вижу то, кто у нас получился первый. Поэтому, я несомненно, уже хочется, чтобы все прошло как по маслу. Вот, во вторую. Только вы ее выгуливаете? Выгуливаете куда? В смысле? А вы же понимаете, я вам рассказываю. Ну, беременной женщине, да, необходимо пребывание на свежем воздухе, умеренные физические нагрузки, да? Да, я понял, о чем вы говорите. Мы приехали 4 месяца назад в собственный дом. Угу. В принципе, исключительно для того, чтобы у нас была возможность сидеть на улице на лавочке и качать коляску с новорожденной нашей дочерью и гулять с Алисой, для того, чтобы у нас была больше возможность бывать на улице. Вот меня исключительно больше для интересует этого. Возможность гулять с ней. Ну, и с ней тоже, конечно. Но мы вечером можем выйти, посидеть. Мне не нравится то, что вы говорите. Мы не можем выйти. Мы обязаны выйти, понимаете? Поэтому еще раз говорю. Ну, вы знаете, я вам еще скажу такую штуку. Когда я была беременна Алисой, у нас был такой энтузиазм делать все правильно. Мы питались правильно, мы гуляли каждый день, мы там посещали врачей в нужное время, в нужном месте и в нужный час. Но когда забеременели вторым ребенком, у нас настолько маленький период что мы уже насладились первой беременностью, и вторую, как бы мы просто ждем появления ребенка. И все те правила, которые вот мы делали с Алисой, мы уже, может быть, не так тщательно придерживаемся. То есть мы раньше там могли выйти гулять. Сейчас мы выходим гулять, но метко, но редко. Так, я, собственно говоря, хотел бы обратить ваше внимание, что психоэмоциональное состояние женщин имеет огромное значение. И оно меняется от первой беременности ко второй. Она сомневалась в себе. Вы оба не знали, что там у нас получится. Да? Мы просто ждем. Потом вы убедились, что вы, оказывается, взрослые люди, которые могут делать прекрасных, здоровых, нормальных детей. И вы сейчас, находясь в беременном состоянии, имеете очень большое желание посидеть. Просто посидеть, подождать, расслабиться. Это нормально, и я вас не пытаюсь осуждать за это. Но я фиксирую внимание прежде всего на том, что образ мысли, эмоции ваши и вашего супруга, они принципиально должны быть разные. На него не влияет живот, нарушение самочувствия, изменение гормонального фона. Понимаете, да? Он, как мужчина, знает, хотите вы, не хотите, но вам необходима двигательная активность, чтобы не набрать лишний вес, чтобы обеспечить кровоснабжение плода нормальное, чтобы иметь мышцы брюшного пресса, чтобы не иметь застоя в ногах и так далее, и так далее. И поэтому он, как мужик, должен прийти с работы и сказать: «А ну вставай, вставай, вставай, вставай. Пошли погуляем вокруг нашего дома». И вот мы сейчас 3 круга нарисуем, понятно, да? Часик походим, понятно? И так далее. Я к чему это все фиксирую? Что это очень важно. Рассматривать беременность не только через ваши эмоции, через ваши ощущения, но и через его понимание, что хорошо, что плохо, что полезно, что не полезно. И женщине очень удобно, это здорово, когда есть мужик, который возьмет это на себя. Что у беременной женщины есть достаточно много факторов неприятных. Ну, нарушение самочувствия, общение с докторами и так далее, так далее. Вот главное, чтобы папа не стал дополнительным стрессовым фактором. Да, вот муж должен быть, наоборот, вот той отдушиной. И, наверное, вот ему тоже надо очень сильно держать себя в руках. И когда ему что-то не нравится и хочется выяснить отношения, надо это отложить на потом. На потом. Вот мы еще успеем свое наверстать. Через годик поговорим. Да, через годик наверстаем, когда будет мальчика очень делать. Очень важно, чтобы муж был поддержкой во всем. В принципе, у нас такие женщины, и мы такая нация, которая... Украинцы все сами, женщина, я все знаю, я все сама. Но самое главное, чтобы женщина сама не отворачивала от себя своего супруга. То есть муж должен всегда знать, что нужно в данный момент женщине, они должны быть близки. У нас, например, Толя знает, что нужно делать, если начнутся роды, где стоит, как, какие у нас мешочки, картонные коробочки, вещички и все. Что куда брать. Да, куда брать, телефоны всех врачей. И самое главное, чтобы был поддержкой. Я хотел бы обратить именно внимание на то, что нет при беременности чисто вот женского дела, наверное. Да? Когда мужик рядом, когда вы вместе принимаете все решения, это, наверное, залог будущего счастья. Но главное, чтобы женщины, это очень важно, заставили их. Вот наши женщины... всегда ими все равно управляют, понимаете? И когда он сейчас хорохорится, что ему все интересно, это вы сделали так, что ему стало интересно. Тут ваша роль очень большая. Поэтому женщины должны понимать, что вы должны его заинтересовать. Прикиньтесь, что вы без него никак не разберетесь. Заставьте его интересоваться. Я тут хожу, если что. Ничего, ничего, вы нам не мешаете. На самом деле... тот факт, что Толик так активно в этом участвует, спасибо вам большое. Он чувствует себя комфортно в роли беременного папы. За что вам, моя дорогая, большое спасибо. А он будет пример для подражания прям всей стране. Спасибо. Здоровья. Спасибо, очень вас приятно. Алиса, я хотел рассказать по поводу мужчин, все-таки последний мысль. Да, мы когда ехали в роддом с Алисой, и мы так спешили, я нарушаю правила скоростного режима, ну так выезжаю первый там с потока, и меня сразу же тормозит гаишник, у меня рядом супруга беременная, и я так опускаю стекло, потому что жена рожает, он так... удачи. И я помчал в роддом. Поэтому мужчины украинские все-таки по поводу беременных, они всегда поддерживают, даже на службе. Поэтому тут молодцы. Удачи. Удачи, спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Тем не менее, уверен, что вопросов по поводу папы и беременности еще много. Давайте будем вместе искать на эти вопросы ответы. Да, у меня вот такой, наверное, деликатный вопрос, который, наверное, интересует всех мужчин, по поводу секса во время беременности. Насколько это безопасно для мамы и насколько это безопасно для ребенка. Вот. Замечательный вопрос. В отношении этого вопроса я бы сразу хотел сказать, что он интересует не только всех мужчин, но всех женщин он тоже интересует. Да? Собственно говоря, медицинская наука дает на этот вопрос совершенно четкий конкретный ответ. Во всех сроках нормальной беременности можно заниматься сексом. Можно. Теперь остается одно. Выяснить, что медицинская наука называет нормальной беременностью. Да, когда вот можно. Так вот, медицинская наука считает, что в плане отношения к сексу, да, можно тогда, когда нет, первое, угрозы выкидыша и риска преждевременных родов. Вот, собственно говоря, все. Вот два фактора. Если этого нет, то, естественно, заниматься можно. И тут мы начинаем рассматривать кучу специфических состояний, которые чреваты вот именно выкидышем и преждевременными родами. Ну, например, предлежание плаценты, многоплодная беременность, вот такие состояния, да? Вот, то есть, к чему я все это говорю? Что ответить на вопрос, нормальная у нас беременность или ненормальная, как правило, мама с папой не могут, да? Но если вам доктор сказал, что беременность нормальная, то на здоровье. Тут других вопросов куча возникает. Хочется или не хочется? Ну, потому что сплошь и рядом же кому-то хочется, кому-то не хочется. И как тут найти общий язык и не поругаться, да? Или кому-то хочется сейчас, а кому-то в другой раз, давай отложим. Очень серьезный вариант, как выбрать позу, да? Главное, что я хочу вам сказать, что вот реально повредить ребенка невозможно. То есть ребенок достаточно надежно защищен. Поэтому если вам обоим хочется, то сколько хочется. Это вопрос однозначный. Единственное, на что я бы хотел обратить внимание. Вот это принципиальный момент. По мнению ученых, и действительно исследования это подтверждают, в сперме находятся особые гормоны, которые могут стимулировать родовую деятельность. И, кстати, в древние времена и даже сейчас, когда вот уже пора рожать, уже все сроки, а она не рожает, то доктор говорил: ребята, пойдите, полюбите друг друга по-человечески, да? И все начнется к утру. И очень многие, кстати, женщины отмечают, что оно таки после этого и началось, да? Поэтому все-таки, когда вот-вот, но еще рановато, тут, наверное, стоит себя сдерживать. Спасибо. А скажите, пожалуйста, а вот чем можно скрасить время ожидания, помимо ответа на предыдущий вопрос, вот, для беременной жены? Ну, это действительно хороший вариант скрасить ожидания. Тем не менее, я действительно хотел бы обратить внимание, что очень хотелось бы все-таки, чтобы это ожидание, да, не превратилось в терпеливое высиживание перед телевизором. Серьезные проблемы современной беременности, как и, впрочем, современной жизни. Это резкое ограничение двигательной активности людей, которые живут в 21 веке. И современная беременная женщина движется в десятки раз меньше, чем природа ей положена. И заставить ее все-таки оторвать попу от дивана и выйти куда-то может исключительно мужчина. Нет, может чувство долга, но мужчина очень тут может здорово помочь. Поэтому, конечно, и занятия спортом, и, кстати, очень здорово, помогает лечиться от всяких нехороших мыслей выход в свет, особенно туда, где собираются такие же, как ты. Потому что, когда беременная женщина, особенно уже с сформировавшимся животом, подходит к зеркалу, начинает на себя смотреть, то у нее возникает много всяких нехороших мыслей по поводу живота, боков, там, конопатости повышенной или чего-нибудь еще. И она все время сравнивает себя со своими небеременными подругами, и ей в голову приходит мысль о том, что она самая страшная на всем белом свете. Это, естественно, отражается потом на всех членах семьи. Поэтому муж должен сделать все, чтобы она хотя бы два раза в неделю попадала туда, где собираются такие же, как она. И тогда, посмотрев на людей в таком же состоянии, она сделает для себя вывод, что она не самая страшная, понятно? Что эти тоже как-то живут, что вокруг них тоже мужики ходят, что жизнь на этом не заканчивается. Но еще раз фиксирую внимание, мужчина должен всячески способствовать этому, понятно? Мужчина должен в любую погоду вывести ее на свежий воздух. То есть есть много всяких йог для беременных, понимаете? Есть много водных процедур для беременных, есть фитнес для беременных. Задача заработать на эти процедуры и отволочь женщину на эти процедуры – это прямая задача кого? Беременного папы. Спасибо. Я вот был уже 3 раза беременный, скажем так, на разном этапе жизни, там, в разные сроки. И никогда не испытывал никаких вот негативных ощущений, там, свойственных женщинам. Там говорят, тошнота, там, тянет спину, и муж испытывает то же самое. Никогда со мной такого не было, вот все 3 раза. То есть это со мной что-то не в порядке. Я плохо выхожу на связь с женой, или просто люди врут, и такого не бывает. И такое действительно бывает. И достаточное количество людей. Ну, таких людей, кстати, 10-20%, не больше. Так что 80% мужиков все-таки такие, как вы. Это люди с особо сложно организованной эмоциональной сферой, которые находятся в очень таких интимных, эмоциональных отношениях с собственной супругой. И вот такие люди, они внушаемые, в принципе, эмоциональные. Это люди с определенным складом характера. Вот такие люди могут действительно во время беременности жены испытывать похожие симптомы. Ее тошнит, его тошнит. Ей хочется огурчиков, ему хочется огурчиков. Он каждый день может смотреть на себя в зеркале, и у него даже живот, как ему кажется, растет. Вот. Но хотя как только она исчезает из поля его зрения, ему становится хорошо. Вот. То есть с вами все в порядке. Если у вас этого нет, это не говорит ни о чем. Это говорит о том, что ваша натура более конкретна, более рациональна, что у вас больше шансов принять осмысленное, целесообразное решение. Спасибо. Вопрос по поводу зубного и беременности. Вот супруга говорит, ни в какую, я нигде не нашел информации подтверждающей. У нее болит зуб, говорит, не пойду к зубному. Ну, во-первых, конечно, что обидно, что вы не выполнили рекомендации нашей передачи по поводу планирования беременности. Потому что мы всех вас, девочки, очень против. Если как бы беременность не случайная, и вы все-таки к ней готовитесь, а мы хотим, чтобы вы к ней готовились, да, то в ряду врачей, к которым надо сходить на этапе планирования беременности, на первом месте должен быть кто? Стоматолог. Он даже важнее, может быть, гинеколога, понимаете, в этой ситуации. Потому что вероятность того, что во время беременности возникают проблемы с зубами, достаточно высока. Понятно. Тем не менее, если с зубом проблемы, то не надо ребенку страдать. Потому что когда у вас боль, у вас учащенное сердцебиение, у вас спазм сосудов, повышение артериального давления, и все это на ребеночке тоже отражается. Существуют методики лечения беременных зубов. Конечно, никто не будет давать вам общий наркоз во время беременности и так далее, но методики обезболивания и реальной помощи существуют. Поэтому все, что осталось от вас, папа, заработать на нормальную стоматологическую помощь и отвезти туда страдающую супругу. Спасибо. Скажите, пожалуйста, во время беременности женщины иногда много капризничают и требуют чего-то невозможного. Как быть? Идти на их поводу или делать, как считаешь нужным? Вы знаете, по возможности все-таки идти на поводу, если это не ставит под угрозу безопасность семьи и ваше материальное благополучие. Я действительно хочу, чтобы все мужчины понимали, что нельзя во время беременности пытаться апеллировать к таким понятиям, как логика и здравый смысл. Вот нельзя. Нормальный мужчина, именно во время беременности, должен проявлять выдержку и героизм, я считаю. Он должен взять себя в руки, но сделать все, что она хочет, лишь бы ей перехотелось. Ей обязательно перехочется. Еще раз фиксирую, я даже писал об этом. Вот представьте себе, муж слонихи, слон, должен терпеть 18 месяцев. Понимаете? А вам всего 9. Вот всего 9 можно и потерпеть, в конце концов. Тем более, еще раз фиксирую, вы никогда не сможете до конца понять все, что она чувствует. Поэтому вы не сможете дать ей совет, почему ей не надо кушать именно этот апельсин, и почему в 2 часа ночи вам не хочется выходить в магазин за селедкой. Понимаете, да? Поэтому поймите, все это вам же и аукнется. Она всю жизнь будет вспоминать, как вы были внимательны. На самом деле, для беременной даже важно не то, что она съела. Ей с точки зрения природы, биологии, очень важно ощущение того, что она остается членом стаи. Что вот этот мужик, хозяин, да, вожак, он живет ради нее. Ну, это его биологическое предназначение. И сделав ее беременной, он не посчитал свою миссию выполненной. Он только пошел по пути продолжения рода. Поэтому в данной ситуации ей очень важно ощутить эту поддержку, что он за нее, что он рядом с ней, что он на все ради нее готов. Поэтому она и может послать его в 2 часа ночи замороженным. А он должен сбегать. Ничего с ним не случится. Опять-таки, большинство наших беременных пап также испытывают резкую гиподинамию. То есть движутся они мало, поэтому побегать хотя бы иногда ночью ему тоже не помешает. Здравствуйте, доктор. Расскажите, пожалуйста, нашим мужьям, как приготовиться к приезду жены и новорожденного домой. Вы знаете, я бы все-таки хотел, чтобы наши женщины для начала понимали следующее. Вы должны сами себе задать вопрос, что бы я хотела, я, чтобы было дома, когда я буду в роддоме. То есть, когда я вернусь, что бы я хотела увидеть в доме после возвращения. Дальше я хочу, чтобы вы учитывали следующий момент. В жизни каждого мужчины есть дни, которые бывают один раз в жизни. Это 3-4 дня после рождения первенца. Когда жена в роддоме, дома никого, ты уже папа, но никто не орет и все тебя поздравляют. То есть, еще раз фиксирование, когда уже второй родится и третий, это не работает. То есть, причем раньше, вот при советской власти у мужиков была целая неделя. Держали в роддомах по неделе. Сейчас каких-то 3-4 дня, и все счастье кончилось. Поэтому я фиксирую внимание, что когда все начнут его поздравлять, он может забыть все ваши требования. Поэтому очень важно, чтобы эти требования были написаны на бумажке, а лучше напечатаны. И магнитиком к холодильнику прибиты по пунктам, понимаете? И вы должны все это от него захотеть. Более того, вы должны показать ему, где находится пылесос, где могут возникнуть залежи пыли. До того, как вы будете вообще собираться туда, то есть, может быть, сейчас я говорю следующее, вы же можете оказаться в роддоме внезапно, в конце концов, да, и он останется без присмотра, то тогда мы, конечно, уже тут объясняем, что задача мужчины – выбросить все ненужное. Я фиксирую внимание, с появлением ребенка в доме количество всяких ненужностей будет увеличиваться, ну, просто геометрически. Поэтому, пожалуйста, очистить холодильник, выкинуть ненужные вещи. Выкинуть ненужные вещи при жене очень сложно, очень. Но поверьте мне, вот когда она вернется с ребенком, ей будет не до вещей. Какое-то время у нее мозги будут заняты другим. Поэтому это очень хороший повод, вот когда жена в роддоме, освободиться от ненужных вещей. Привести в порядок дом. Тщательная влажная уборка. Подумать обо всем, о чем мы говорили в программе, посвященной детской комнате, да, о том, где будет жить детеныш. Мы вместе уже все купили. Но я еще раз фиксирую, он никогда сам с этим не справится. Никогда. Поэтому он должен получить от вас, пока вы в сознании и без схваток, четкую инструкцию, чем он должен заниматься. Более того, я хотел бы даже обратить внимание на следующее. Смотрите, какую книжку, посвященную беременности родам, не возьми, везде описано, что надо взять с собой в роддом, да? Кому взять? Маме, да? Но мама же сплошь и рядом берет с собой в роддом кого? Папу. А когда мы пакуем вот это, то, что называют у офицеров тревожный чемоданчик, да, то, что мы с тобой поволочем, мы же туда укладываем только то, что нужно кому? Маме. И тут выясняется, что ей пора рожать, а он начинает искать, где его электробритва, понимаете, да? Поэтому я хотел бы обратить ваше внимание на то, что у вас заранее должен быть список тех вещей, ну, принадлежностей, которые папа, фиксируем меня, именно папа должен взять с собой в роддом. Давайте на этот список посмотрим вместе. Итак, материально-техническое обеспечение беременного папы. Готовим папу в роддом. Итак, первое. Берем для папы смену одежды всех уровней. Трусы, носки, рубашку, куртку, чтобы выйти или куда-то сбегать. Дальше. Гигиенические принадлежности. Ну, это понятно, да? Чистка зубов, бритье, прическа, сухие влажные салфетки. Понятно, замечательно. Продолжаем. Именно папа должен обеспечить полный комплект техники и для себя, и для мамы, да? Фото, видео, запасные аккумуляторы, зарядные устройства, часы, телефоны. Все это с вами. Понятно? Причем фиксирую внимание. То, что она без вас забудет дома зарядку от телефона, шансы 98%. Понимаете? Поэтому взяли на двоих. Дальше. Еда и питье. Вот я фиксирую внимание. В нашем роддоме шансов, что покормят папу, ну вот поверьте, ну очень мало. Поэтому, пожалуйста, с собой что-нибудь выпить неалкогольное. Что-нибудь закусить сладкое, какой-нибудь батончик шоколадный возьмите с собой, например, просто чтобы вы могли перекусить, да, продержаться хотя бы сутки, да, чтобы орешки какие-нибудь, ну, в конце концов, можете положить бутерброды, но из такой колбасы, которая не испортится, потому что в роддоме сложно лечить еще и понос папе, например. Продолжаем. Блокнот и ручка. Возможно, записки написать. Кстати, вот мне почему-то очень часто приходилось слышать жалобы на то, что передали маме еду, а до нее что-то не дошло. Вот почему-то, пока до мамы донесут корзинку с едой, почему-то из двух коробочек йогурта одна куда-то исчезла. Понимаете? Поэтому очень всегда здорово помогает, когда вы передаете коробочку с едой, а сверху список. Йогурт 2, овсянка 1, лимонад 1 и так далее. Ну, хотя бы для этого. Дальше. Вот что очень важно. Мама до того, как начнутся схватки, должна выдать папе список родственников, которым надо об этом сообщить. Потому что можно нажить врагов. Вы же сами прекрасно понимаете, что если теща там не узнает вовремя о том, что она стала бабушкой, это же она вам не простит никогда. Поэтому она не только должна дать ему этот список, но и убедиться в том, что у него в телефоне есть номера нужные, понимаете? То есть на это я обращаю ваше внимание. Дальше. Персональная аптечка папы. Ну, у нас папы все могут быть не очень здоровы, да? Кстати, я вам честно скажу, 90% пап, которые вышли из родзала, вот у них к утру будет болеть голова. И очень сильно, понимаете? И они будут ходить там по роддому, побираться, дайте кто-нибудь таблетку, да? Возьмите вашу любимую таблетку сами, чтобы никому не приставать. Дальше. Иногда вам действительно приходится ждать. И иногда вы в таком состоянии, что вы спать не можете или вам негде. Возьмите какие-нибудь устройства для чтения, развлечения. Просто книжку бумажную, журнал, электронную книгу. Ну и последний пункт. Мы назвали это комплект скромного подхалима. Ну, комплект скромного подхалима – это какая-то такая сумочка, где могут быть некие подарки для стимуляции активности работников роддома. Ну, там маленькие красивые бутылочки с алкогольными напитками, коробочки конфет, коробочки кофе. Понятно? Еще раз фиксирую внимание, товарищи. Это будет называться комплект скромного подхалима. Скромного, понятно? Вот при выписке из роддома вы можете уже быть не скромным и не подхалимом, а просто благодарным мужиком. Уважаемый Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, должен ли беременный папа рассказывать ребенку стихи, разговаривать с ним, читать ему Достоевского, говорить по-английски, играть на скрипке? Есть ли от этого эффект? Вы знаете, то, что он не станет знатоком Достоевского и английский не выучит в этом состоянии внутриутробном, это однозначно. Но считается, что если ребенок внутриутробно регулярно слышит голос папы, то он потом не начинает истошно орать, когда папа в одной комнате обращается к маме. Понятно? Поэтому хотя бы для того, чтобы потом было быстрее и легче найти общий язык с новорожденным, стоит поговорить с ним до того, как вы сможете на него посмотреть. Программа выходит за підтримки торговой марки Molfix. У меня такой вопрос, Евгений Олегович, по поводу того, что вот наши мужчины во время беременности жены испытывают какой-то вот страх беспомощности. То есть они ждут и все, и не знают, что вот с этим делать. Вот подскажите, как с этим быть? Вот вы понимаете, действительно, это одно из самых специфически опасных явлений. Когда человек испытывает страх и беспомощность. Он испытывает страх и беспомощность тогда, когда он реально не знает, что надо делать. Вы понимаете, вот он пытается найти ответы. У кого? У жены, которая только делает вид, что знает, да? У врачей, которым, в общем-то, по большому счету, не до него. И он оказывается абсолютно растерянным. Поэтому я бы искренне призвал мужчин еще раз вооружиться той информацией, которую я все время им повторяю. Они точно так же информированы, как и их жены. Их жены только думают, что они знают и понимают. Ибо, поверьте мне, тот факт, что у женщины регулярно бывают месячные, вовсе не говорит о том, что она понимает, что такое овуляция, как работает яичник, для чего нужна фаллопиева труба и так далее, и так далее. Это иллюзия мужская, что он в этом не понимает, а она понимает. Поэтому я хотел бы искренне посоветовать мужчинам, получать информацию. Интернет, книги, специальные курсы для беременных. И по мере того, как они будут получать эту информацию, они прежде всего поймут. Вот когда они придут, вот что мне нравится очень в курсах для беременных, на которые ходят мамы и папы. Когда там учитель задает вопросы, то папа сразу видит, что он ответа не знает, но присутствующие женщины тоже не знают ответа. И он начинает понимать, что то, что она думает, что она специалистка, это она только выделывается. На самом деле она ничего не знает. И он понимает, что ему есть чем заниматься. Он знает, что ему надо выучить, что ему надо сделать, как надо себя вести, какое решение принимать. И эта же тактика остается на потом. Он прекрасно понимает, что когда она пришла с ребеночком на руках, то она тоже не является специалистом. Как его кормить, в каком воздухе он должен жить и как ему помочь, если у него сопли. Это иллюзия, что она знает. И тогда он становится настоящим мужчиной. То есть не самцом, который видит свою функцию только в оплодотворении, а мужчиной, который принимает решения, от которых зависит жизнь и здоровье его детей. Поэтому мы все очень хотим, чтобы у нас были то, что называется отцы нации. Чтобы нами руководили отцы, которые относятся к своим гражданам, как к семье. Которые понимают, что главное в семье это что? Женщины, дети, беременность, детский сад, детский врач. Те, кто рядом с детьми. От этого зависит наше будущее. Поэтому я уверен, что мы теперь знаем, что надо хотеть от беременных пап. И что надо хотеть от отцов нации. Вы правильные выводы сделали. Всего вам доброго, счастья и здоровья.